Глава 11. К обеду пришла Марлен с чашечкой, угадайте чего? Но на этот раз, о чудо, к нему прилагался кусочек тощий, но от этого не менее божественной курицы. У меня от возбуждения, по-моему, аж руки затряслись. Нянька потянулась за ложкой, но я ее остановила. «Давай-ка я сама уже буду хотя бы в этом себя обслуживать». «Давай, детка, сейчас мы тебя устроим». Энергично взбив комковатую подушку, она приладила ее мне под спину, помогая устроиться полусидя. Быстро выхлебав бульон, я принялась смаковать жесткое до невозможности мясо, отгрызая небольшие кусочки и долго-долго пережевывая, практически расщепляя во рту. А потом был променад по комнате. Марлен и я, вцепившиеся мертвой хваткой в подставленную руку, медленно добрались до окна. Ноги дрожали, малодушно захотелось вернуться в кровать, но сдаться так быстро я себе не позволила. «Нянюшка, а голову мне тоже отшибло?» — спросила я, чувствуя, как она тяжелеет в горизонтальном положении и вспоминая, как болезненно было разбирать сбившиеся спутанные волосы. «Ох, детонька, да чего тебе только не отшибло? Как жива осталась это вообще чудо Господне!» «А ты не помнишь, что ли?» — встревожилась женщина. «Марлен, ты только не пугайся, но я и в самом деле кое-что забыла». Я осторожно начала готовить женщину к своей некоторой неосведомленности в разного рода вопросах и деталях и поспешно добавила: «Но обязательно вспомню, ты только немножко мне помоги». А потом и вовсе, чтобы переключить расстроенно растерянную женщину с этой непростой темы, обернулась к окну. «Смотри, какая красота вокруг. А давай окно откроем». «Таюшка, да как можно? Холодно ж еще!» Она буквально округлила глаза. А за окном зацветала нежная весна. Солнце светило так ярко, что слезились привыкшие уже к постоянному полумраку глаза и грело через грязноватое стекло так, что невыносимо захотелось на улицу. Но эта задача пока была мне явно не под силу. «Ну, пожалуйста, я же не дойду во двор, а дышать свежим воздухом нужно. Доктор ведь наверняка говорил, пришлось пойти на маленький шантаж». Марлен набрала полную грудь воздуха, закрыла рот и медленно выдохнула. В глазах ее металось беспокойство. Она, склонив голову на бок, внимательно посмотрела на меня. В этот момент я клятвенно пообещала себе пореже озадачивать няньку нестандартными просьбами и, с силой толкнув намертво слипшиеся створки, распахнула окно. Меня чуть не сбило с ног волной свежести и кислорода. Стоял один из первых дней пока еще ненадежного, но жаркого тепла. Когда воздух прогревается и на улице становится теплее, чем в озябших за зиму каменных домах, потом будут еще и похолодания — и ветра, пока в свою власть не вступит лето. Но сегодня был именно такой чудесный и ясный, пронизанный солнцем день. Окно выходило в запущенный сад. Снег еще стаял не везде, постепенно обнажая прошлогодний, неубранный с осени мусор, сквозь который уже проросла трава и первые весенние цветы. На деревьях настойчиво пробивались почки, кое-где взорвавшиеся нежной листвой. Я прислонилась боком к оконному проему и зачарованно любовалась этим великолепием. Ветерком донесло аромат сирени. Сами собой в голове всплыли строки. Что за наряды нынче у весны? Безумство, наваждение, дурман. Уже ли ей привычны и тесны зеленый шелк, лазоревый софьян? Одежда, выбирая на лету, она меняет каждый новый день. Метель шальной черемухи в цвету, на пламенем объятую сирень. Автор стихотворения Леонид Чернышов. Ну да, оно и в самом деле не мудрено было память порастерять. Буднично вырвало меня из романтичного настроения Марлен. Она в задумчивости стояла рядом и, видимо, все это время крутила в голове озвученную мною новость о собственной амнезии. А денёк и в самом деле хорош. Женщина, наконец, расслабленно выдохнула, позволяя себе насладиться чарующим духом весны. Я тоже развернулась к окну. Хотелось высунуться в него, но ребра не позволяли. «Ну ладно, на первый раз хватит», — прервала идиллию нянька. Ты вон уже на ногах еле держишься. А ну, давай в кровать. Потихоньку, не торопись». Торопиться, впрочем, я бы физически не смогла, даже если бы меня об этом очень попросили. Ослабевшие от отсутствия нагрузки мышцы предательски дрожали. Но была счастлива уже хотя бы от того, что солнце продолжает светить, природа возрождается в окружающем меня мире, кроме набивших уже оскомину серых, темно-зеленых и коричневых мрачных тонов, обнаружились и другие яркие краски, а я уже встаю на ноги. Ну и что в комнате, наконец, стало свежо. Так потихоньку я и осваивалась в новых, неожиданно свалившихся на меня обстоятельствах жизни. Мачеха и отец меня пока больше не посещали, чему я была несказанно рада. Лаура, видимо, решила, что свой лимит сострадания она уже исчерпала и успокоилась на том, что я, в смысле Таис, вообще жива. Отец не знаю почему. Как-то из любопытства спросила об этом Марлен, но она только рукой махнула, привычно поджав губы. Допытываться не стала, решив не забивать пока этим голову. На сей момент ждали решения более срочные и важные задачи. Все мое общество составляли нянька и Тео, регулярно забегавшие к сестре поделиться новостями и своими детскими переживаниями. Домашние новости в основном сводились к тому, на кого и за какую провинность сегодня накричала баронесса, и ее причитанием о том, мол, как это нету денег на новый корсетик, и как ее несчастную вообще угораздило выйти замуж в такую нищету, в которой порядочной баронессе просто неприлично жить. Вот интересно даже, о чем она думала, когда рвалась в этот замуж. И как-то уж совсем нелогично Лаура упускала тот факт, что без этого замужа она и не баронесса вовсе. В общем, ничего интересного. Однажды уже под вечер ко мне прибежал перепуганный Тео. Я успела искренне привязаться к хулиганистому, но доброму ребенку. Его взволнованность моментально передалась и мне, тем более что обычно он посещал меня днем и сегодня уже забегал. «Малыш, что случилось?» Я не на шутку переполошилась. Ребенок стоял посреди комнаты, зажимая под мышкой какую-то маленькую коробочку, и не решался ни подойти, ни озвучить то, что его так обеспокоило. Глазенки его широко открылись. Было очевидно, что он отчаянно борется с подступающими слезами. «Тео, миленький, не пугай меня. Что произошло? Иди сюда». Я все же уговорила мальчишку подойти и усесться ко мне на кровать. «Ну давай, рассказывай». «Марлен разговаривала. Я услышал. Таюшка». «Ну?» — подбодрила я его. «С кем разговаривала?» «Сама с собой, как всегда, на кухне». «И что сказала Марлен? Что ты так испугался?» «Ты правда ничего не помнишь?» — решился, наконец, он озвучить мучивший его вопрос. «Ну как?» — растерялась я. «Маленько кое-что забыла, потому что головой сильно ударилась. Но это пройдет. Ты-то чего так боишься?» «А вдруг ты меня забыла?» — уже ревел малыш, уткнувшись в мое плечо, боясь посмотреть мне в глаза и увидеть в них что-то не то. «Что ты меня любишь?» «Эй!» — я осторожно подняла ладонями мокрую от слез мордашку. «Хороший мой, как тебе такое только в голову пришло? Как я смогла бы тебя забыть?» «Честно-честно!» — с надеждой он заглянул мне в самую душу. «Правда-правда!» — не задумываясь, ответила я. «Да, я...» — я уже ревела вместе с ним. Сердце разрывало это неприкрытое детское горе. Как он вообще почувствовал подвох? Наверное, были у них с настоящей сестрой какие-то тайные словечки или фразочки, о которых я не могла знать, и он сперва подавлял в себе сомнения, растущие на фоне возникающих нестыковок, а теперь, услышав слова няньки, нашел им объяснение, решив, что его Таюшка забыла своего братика и как они любили друг друга. «Мамочки, а ведь он прав», — думала я, баюкая маленького котенка на руке. «Детское сердце не обманешь». Нет, что бы ни говорили, никак не обманешь. На глаза попалась принесенная им коробочка, съехавшая из подмышки на подушку. «А что это у тебя такое?» «Это?» — Тео отвлекся от своих переживаний и таинственным тоном сообщил. «Мой тайник!» «А-а-а!» — поддерживая игру, в тон ему протянула я. «Покажешь?» «Покажу!» — хлюпая носом, серьезно ответил он, устанавливая коробочку на табурет и торжественно открывая крышку. «У меня тут волшебная монетка хранится. Мне цыганка дала. Сказала, что я хороший, и монетка будет меня охранять». Я затаила дыхание, слушая детские откровения. «Я ее тебе хочу подарить». Он порылся среди сушеных жуков, разноцветных осколочков витражей, камешков необычной формы и бог еще знает каких мальчишеских богатств. Я все не успела разглядеть и, наконец, извлек из недр тайничка блестящую монетку с дырочкой и продернутой в нее веревочкой. «Тео, малыш, я не могу принять такой дорогой подарок, он ведь твой, тебя оберегать должен». У меня и в самом деле рука не поднималась забрать у ребенка такую ценность, даже понарошку. «Таюшка, пожалуйста!» — цыганка сказала, что если украдут, горе тому принесет, а если сам захочу подарить, то добро и мне, и тому, ну, тебе будет. Я взяла в руку монетку, внимательно разглядывая рисунок. «Ну вот», — почти успокоился парнишка, — «теперь ты меня никогда-никогда не забудешь». «Я тебя и так никогда-никогда не забуду», — обняла я его, прикрывая глаза и вдыхая запах детской макушки. «Что бы ни случилось».